Холодный предел. Цитадель клана Строгановых. Чертоги льда. Зал торжественных приемов. 20:18. Сверкали ослепительные белозубые улыбки. Слышался перезвон хрустальных бокалов. Раздавались веселые голоса множества людей. Званный вечер в самом разгаре. Мы с Алисой медленно передвигались по огромному ледяному залу, принимая поздравления и выслушивая добрые пожелания в дальнейшей совместной жизни. Празднично одетые гости поражали многообразием нарядов, делая прием совершенно не похожим на светские рауты, ранее виденные в кино. Никаких скучных смокингов, никаких однотипных платьев, купленных у одного модельера. От разных дизайнов и цветов одежд пестрило в глазах. Воздух, огонь, земля, вода, молнии, лес, камень. Каждый представитель стихий предпочитал собственный, неповторимый стиль, стремясь превзойти элегантностью и шиком соседей. Иногда начинало казаться, что меня занесло на карнавальный бал-маскарад, а не на официальное торжество по случаю помолвки представителей двух магических родов Земли 21 века. В крайнем случае на бал в далеком фэнтезийном мире. Настолько все выглядело непривычно и ярко. «Неплохая тусовочка!» Из толпы вывернулся Стас в строгом белом костюме тройки с бокалом шампанского наперевес. «Здорово, бродяга!» Я крепко пожал руку друга, радостно улыбаясь в ответ. «Ну, наконец-то хоть одно знакомое лицо. А то последние полчаса приходилось здороваться и выслушивать поздравления людей, первый раз увиденных в жизни лишь здесь. Их всех, конечно, представляли, но череда уважаемых сиятельных дам и господ очень уж растянулась, превратившись в голове в одну нескончаемую безликую линию. Старый приятель возмужал, заматерел, совсем не походя на того любознательного юнца, что как-то встретился мне в больнице. Служба определенно пошла ему впрок. «Привет!» Алиса не осталась в стороне, поприветствовав старого знакомого из Златоградского лицея. «Алиса, ты как всегда обворожительна. Виктор, отлично выглядишь. Мои наилучшие пожелания молодоженам». Стас не замедлил привнести свою талику напутствий жениху и невесте. Я демонстративно скривился в недовольной гримасе. «Только ты не начинай еще, а? У меня уже уши пухнут от всего этого». Я неопределенно помахал в воздухе ладонью, пытаясь передать свое отношение к слишком настойчивому желанию гостей обязательно лично пообщаться с главными виновниками торжества. «Ого, неплохое колечко!» Стас моментально заметил блеснувшее на моем безымянном пальце украшение. «Сплав мифрила, платины и золота. Бриллиант обработан магией. От этого цвет стал насыщенно синим», пояснил я, сжимая пальцы в кулак. «Изготовлено по спецзаказу у ювелирного дома Савушкина. Материалы предоставили Демидовы». Алиса продемонстрировала свое кольцо. Их нам передали перед самым началом приема. Канцелярия князя Строганова и доверенные люди княгини Волконской занимались всем связанным с подготовкой к свадьбе, не упуская ни одной мелочи. «Здорово!» – оценил друг. «Туда, наверное, боевое заклинание при случае можно закачать. Или нет?» Ха, обычный ход мыслей самого обычного боевого мага. Несмотря на возраст, Стас уже давно не являлся несмышленым парнишкой. «Можно», – честно ответил я. «Чары ложатся неплохо, и энергия закачивается на ура». Моя спутница неприкрыто удивилась, услышав откровение. «Ты что, успел его проверить? Когда?» Я слегка смущенно пожал плечами. «Что тут скажешь? Касательно определенных вопросов, я думал точно так же, как и все дети вьюги». «Да почти сразу», – пришлось признаваться. Пока девушка любовалась на красоту игры света в драгоценном камне, идеально исполненного ювелирного изделия, меня волновало нечто иное. Это обычная побрякушка или от нее будет толк в бою? «Эх вы, ледышки!» — вздохнула Алиса с притворной жалостью. «Все бы вам война и магические схватки. Не умеете наслаждаться прекрасным». «Мы просто предусмотрительные», – хмыкнул Стас. «Точно», – поддержал я его и, обведя рукой вокруг, заметил. «Разве стихия льда не может быть изысканной?» Прямой намек на поразительное оформление зала, да и всего ледяного дворца, читай «Чертогов льда», прервал любые возражения по поводу способности ледышек уметь ценить, а заодно и творить прекрасное. Но, как и любая женщина, Алиса не захотела оставлять последнее слово за мужчинами, шутливо добавив: «Раз на раз не приходится». Пришла моя очередь задумчиво хмыкать. Развивать дискуссию, естественно, не стал. Не дурак же в самом деле вступать в спор с девушкой. «Как Аня?» Вместо этого я вновь обратился к бывшему соседу по больничному этажу, где недавно инициированных держали на время адаптации, ставшему за последние месяцы настоящим другом. «Хорошо, скоро последние экзамены в первом семестре, потом приезжает на каникулы. Собираюсь взять отпуск». В отличие от Стаса, как созидатель, Анька не проходила ускоренных курсов и не заканчивала экстренно Златоградский лицей в стремлении пополнить ряды боевых магов в разгоравшемся конфликте. И до сих пор проходила обучение. Они со Стасом очень сблизились за последнее время, заведя отношения и начав встречаться как пара. «Купил вот квартиру», – продолжал делиться последними новостями парень. «Взял ссуду в банке Мамонтовых на 5 лет. Всем входящим в состав подразделений детей вьюги – беспроцентное условие». Я кивнул. В клане не предусматривалось никаких служебных квартир на пожизненное проживание. Вместо постройки отдельных домов для военнослужащих, им предпочитали платить высокие зарплаты. А уж что с ними они будут делать, никого не волновало. Хотят – покупают жилье, хотят – тратят на что-то другое. Исключительно их право. В этом отношении, да и во многих других, колдуны предоставляли полную свободу действий. «Привет! О, милая, ты очаровательна! Какое прелестное платье!» Откуда-то появились 3 девицы. Подскочили к Алисе, по очереди принялись обнимать невесту с непременными тройными поцелуями в щечку. При этом нас со Стасом непринужденно оттеснили чуть в сторону. Вот это напор! Прямо неудержимые стихии в образе кокетливо наряженных особ женского пола. Весьма недурственных собой, стоило отметить. «Девчонки, привет! Думаю, вы помните Виктора и его друга Стаса». «Привет! Рады вас видеть!» Мы дружно раскланялись. Присоединившиеся к нашей небольшой компании гости принялись сразу же разглядывать мужские экземпляры перед собой, уделив особое внимание моей скромной персоне. «А он вроде ничего, повзрослел. Да, в глазах виднеется задор. Окончание лицея определенно пошло на пользу». Открытое обсуждение, должное, видимо, смутить, я встретил со спокойной улыбкой. После бесконечного общения с колдунами, представляющими здесь свои магические кланы, где то и дело приходилось ловить на себе оценивающие взгляды, выпады молодых девиц казались едва заметными уколами. Поняв, что дело не выгорает, и румянец на щеках ледышки так никогда и не появится, подружки расторопно переключились на другие темы. «Уже слышали о призабавном случае с князем Шуйским?» – поинтересовалась Тина, бросая быстрые взгляды по сторонам, убеждаясь, что поблизости нет лишних ушей. «Клан Шуйских, стихия воздуха, столица владений Екатеринбург», – машинально отметил Стас. Девчонка сбилась, удивленно посмотрела на парня. Ее поразила механическая дисциплинированность в его голосе. «Извини, рефлекторно вышло». «Ага, ничего», протянула княжна Глинская, покосилась на значок в виде снежинки на лацкане пиджака грубияна, углядела точно такой же у меня и понятливо растянула губы в улыбке. Про детей вьюги не слышал только глухой или тот, кто никогда не имел дела с колдовскими кланами. «Так что за случай?» Алиса предпочла не заметить короткую заминку. «Шуйские вроде не те, кто позволяет шутить над собой». Девица в лиловом платье взмахнула руками. «Да нет, никто над ними не прикалывался, и ничего такого. Это надо просто видеть. Сейчас». Тина активировала весьма дорогую модель Инкома, запуская короткую запись и вставая так, чтобы всем нам было видно происходящее на экране. На дисплее какой-то говорун весьма экспрессивно доказывал крайне серьезному на вид мужчине что-то о недопустимости ущемления частного бизнеса. У последнего на лице отображалось крайне озабоченное выражение. «Первый – это директор регионального представительства Макдональдса», прокомментировала княжна Глинская картинку. «Второй – князь Шуйский на встрече с предпринимателями города». Чем больше говорил первый, тем больше хмурился последний, обалдевая от услышанного. Если вкратце, то эмиссару сети забегаловок быстрого питания категорически не понравилось увеличение арендной платы за землю. И он, вот дебил, требовал у новых властей прежних послаблений для ведения коммерческой деятельности иностранных компаний. Еще через минуту роли поменялись. Патриарх воздушников бросил короткую фразу, и Макдональдс заткнулся, пораженно раскрыв рот. Забыл его закрыть, так и простоял, пока маг не ушел вместе со свитой. «Ха-ха, он ему сказал, что отныне все иноземные фирмы на территории клана Шуйских облагаются трехкратным налоговым сбором», – рассмеялась Тина. «Говорят, этого идиота потом отловили другие заморские бизнесмены и здорово отлупцевали, прямо на парковочной стоянке, невзирая на свои солидные костюмы стоимостью в несколько штук зеленых рублей и шикарное авто поблизости. К сожалению, заснять этот момент никому не удалось». «Мда, забавно», – я скупо улыбнулся. Чувство юмора у князя Шуйского определенно со слегка черным окрасом. «Это же надо до такого додуматься». «Забавно другое», – в разговор вступила Катерина Мечникова. «Главам остальных кланов понравилась идея, и сейчас везде вводится подобный подход к иностранным фирмам. Ходят слухи, мамонтовы в полном восторге». И быстрый косой взгляд в мою сторону. «Ясно-понятно, намек на триумвират. Кажется, ваша семья активно сотрудничает с Демидовыми в сфере производства современной электроники». Нейтрально проронил я. «Наверное, вы тоже рады. Доходы отечественных компаний, безусловно, вырастут». Аккуратно накрашенные губы вишневого цвета поджались. Девице не понравилось, как быстро последовала реакция. Хотела бросить легкую тень на деятельность альянса трех кланов и сразу же получила резкий отпор. «А чего она хотела? Мы тоже, блин, не пальцем деланные». Почувствовав возникшее напряжение, Алиса примиряюще заметила. «Все выиграют от нововведения, за исключением чужаков». Фраза встретила полное одобрение у собравшихся. «Действительно, нашли о чем переживать. Не ругаться же из-за такой ерунды, как проблемы иностранцев. Я тут недавно смотрел репортаж», – подхватил эстафету интересных случаев Стас. «В аэропорту Внуково канадскому туристу стало плохо. Как полагается, вызвали скорую помощь, приехали медики. И тут выясняется, что у больного нет медицинской страховки. Фельдшер, понятное дело, в отказ, помнит, как наказали ее коллегу в прошлый раз. Увольнение с последующим запретом работать в медицинской сфере навечно». Я с трудом удержал зевок. Новые правила для въезжающих действовали уже не один месяц, и похожие происшествия случались с регулярной постоянностью. Те, кто не хотел покупать страховку, весьма недешевую, надо сказать, оставались без всякой медицинской помощи на весь период пребывания в стране. Непонятно, к чему это все. Тему уже неоднократно обсасывали со всех сторон на телевидении. В других странах, кстати, тоже активно вводились подобные правила. «И что?» Мое непонимание всецело поддержала Инга. «Да это давно уже не новость». «Да нет, изюминка не в самом факте отказа, а в последующих событиях», невозмутимо поведал Стас. «В зале ожидания собралась приличная толпа, в основном забугорников. Увидев, что медики ничего не собираются предпринимать, кое-кто принялся выражать негодование с требованием сделать что-нибудь. Тут фельдшер повернулась к недовольным иностранцам и предложила оплатить услуги скорой помощи за больного вместо казны». На долю секунды установилась тишина. Компания переваривала услышанное. «Сильно она их?» «Да, не слабо». «Круто! Неужели кто-то расстался с кровными из своего кармана?» Со скепсисом спросила Алиса. Рассказчик рассмеялся. «Да нет, конечно же. Куда там?» Все сразу захлопнули варежки и заткнулись. Как поднимать ор, так желающих много. А когда дело доходит, по кустам разбежались мгновенно. «Логично», – со скукой произнес я. «Кто же захочет платить за непонятно кого? И что там с этим туристом дальше произошло? Помер болезный?» Стас покачал головой. «Не-а, из канадского посольства сделали срочный денежный перевод. Отвезли в больничку, поставили на ноги. Ничего фатального». Подошел голем официант с подносом. Опустевшие бокалы сменились полными. Мы со Стасом взяли по тарелочке с канапе с мясной начинкой. Девушки ограничились шампанским. «Это еще что?» – сказала Тина. «Ходят слухи, что на канале «Правосудие» собираются устроить СМС-голосование среди зрителей. По поводу чего?» Сразу же последовал уточняющий вопрос сестры. Княжна Глинская выдержала театральную паузу, дождалась, пока все уставятся на нее, и только после этого выдала. «Методы казни! Представляете? После вынесения приговора телезрителям через специально созданный сервис будет предоставлена возможность выбрать, как именно преступника отправят на тот свет». «Честно? Я охренел!» Вроде и давно уже живу в обществе колдунов и полностью принял философию магических кланов, но иногда даже мне становится странно от логики их поступков. «В смысле?» – чувствуя себя глупо, переспросил я. «Типа как хочешь стать миллионером? С А, Б, С и Д? Где под каждой графой отдельный способ прикончить негодяя? Фига себе, рационализаторы!» «Ну, точного метода пока вроде нет», – делано равнодушно протянула Тина. «Может, сделают и так. В любом случае что-нибудь придумают». «Оригинально. У них рейтинги, что ли, падают?» – лениво бросил Стас. «Да уж, после такого они точно взлетят», – пробормотал я. «Это же надо такое выдумать». «Стоит им предложить устроить сафари на маньяков», – пошутила Алиса. «Четверо добровольцев и один серийный убийца остаются одни на огороженном участке. Охотникам выдается оружие. Преступник должен продержаться оговоренное время и выжить. Бешеная популярность программе обеспечена». Раздались короткие смешки. Всем понравилась идея княжны Волконской. «А если выиграет, отпускать на свободу?» С подковыркой спросила Катерина. Моя спутница неожиданно жестко улыбнулась в ответ. «Зачем? Получит небольшую отсрочку, а потом на второй круг». Стас, как военный, сумел оценить решительность юной леди. «Выпускать всяких психов – не самый лучший вариант», – буркнул он. «Наш мир и без них достаточно безумен». Сказанные слова вызвали очередную порцию веселья. «Вот так вот. Это вам не юные курсистки из пансиона благородных девиц. Это колдуны, с детства воспитанные в определенном ключе. Мировосприятие у них совершенно отличается от общепринятого в недавнем прошлом. Правда, не так сильно, как могло показаться на первый взгляд. Дальше последовали обычные для парней и девчонок, оказавшихся в одной компании, разговоры. Сплетни, обсуждения последних технических и культурных новинок, легкий треп ни о чем и обо всем сразу. Мамонтовы открывают новую киностудию, взамен массово закрывшихся старых, полностью лишенных государственной финансовой поддержки. Больше не будет кино на заказ, подход исключительно коммерческий. Фильм провалился в прокате, будьте уверены, второй раз его создателей вряд ли позовут. Дорогу лишь способным режиссерам и актерам новой формации. Новости шоу-бизнеса. Кто возглавит топ-рейтинги радиостанций? Кого скоро все увидят на экранах ТВ? Старые звезды, оккупировавшие пьедестал еще с дремучих 90-х и неохотно пускающие наверх молодые таланты, в большинстве своем безвозвратно ушли в прошлое. Старые знакомства и связи теперь не значат ничего, как и длинная волосатая лапа среди чиновничьей шушеры. Лично я этот момент полностью одобрял. Год за годом видеть по телеку одни и те же надоевшие рожи, кого угодно могло задолбать по самое «не балуйся». А уж вспоминать о новогодних передачах и вовсе тошно. Это же натуральный паноптикум. Раз за разом показывать одних и тех же непотопляемых уродцев. Реально, раньше никакого желания оставлять телевизор после боя курантов не возникало. Проще выключить или на крайняк найти какой-нибудь художественный фильм, чем смотреть на все тех же звезд российской эстрады. Плавно и ненавязчиво, с легких тем, беседа перекочевала во взрослое русло. Что ни говори, а здесь собрались не просто повесы и лоботрясы из светской тусовки. Каждый представлял могучий колдовской клан, и политика для них играла немаловажную роль. Реорганизация службы правопорядка. Стас, не скрываясь, поделился последними вестями, сообщив, что движуха поднялась страшная, и, похоже, другие рода тоже вскоре начнут перенимать опыт Строгановых. Уже вовсю идет активное внедрение магических методов дознания. И что особо невероятно, в планах появления отдельных специализированных дисциплин в лицеях для обучения квалифицированных профессионалов соответствующих направлений. То есть уже через пару лет учебные заведения начнут выпускать магов-следователей, оперативников и бойцов группы захвата, главной целью которых будет не убивать, как сейчас поголовно учат всех боевых магов, а задерживать подозреваемых, оставляя тем жизнь. Если вдуматься, глобальные изменения, должные самым радикальным образом изменить привычное общество. Магия все глубже проникала в повседневную жизнь, и от этого уже никуда не деться. Обсудили также изменения в научной сфере. Роспуск Российской академии наук и всех причастных организаций с институтами. Здесь колдуны слишком не заморачивались, позаимствовали практику, принятую в Соединенных Штатах. Именные гранты на исследования, лаборатории на базе университетов, активное привлечение частных инвестиций и жесткий тотальный контроль над выделенными государственными средствами. Больше фразу «освоили в должный период» здесь не услышишь. Вновь затронули тему лечения. Введение медицинской страховки для граждан с четкой градацией по трем основным ступеням – стандартной, бесплатной, расширенной и полной. Учитывая наличие многочисленных курсов профпереподготовки, мамонтовы подсуетились, им всегда нужны работники на производствах, заиметь даже самый крутой третий вариант не представлялось неразрешимой проблемой. Было бы желание. На халяву ничего не давали. Плодить тунеядцев кланы не собирались. Переключились на экономику. Бурное развитие малого и среднего бизнеса пошло по накатанной. Что удивительно, главным инициатором удаления разного рода препон стали все те же банкиры из золотых небоскребов. Хозяева Златограда всеми правдами и неправдами ратовали за свободные рыночные отношения, ставя во главу угла принципы конкурентоспособности, безжалостно давя тех, кто пытался заикнуться о монополии. Кроме сиюминутной прибыли, ментаты и провидцы желали в будущем видеть развитие, а не застой. Так что предпринимательство в нынешние времена шло на подъем. Катерина Мечникова поделилась любопытными сведениями, полученными от знакомого из канцелярии его светлости князя Орлова. В недрах административного аппарата огненного клана вовсю разрабатывался проект перехода на добровольную службу в вооруженных силах в обмен на гражданство. И что самое поразительное, реформа делилась на два этапа. В начале нововведение планировалось использовать исключительно на иноземцах, а через несколько лет распространить практику уже на все население. Неплохо, да? Кто-то в окружении патриарха огня явно перечитал Хайнлайна, стремясь притворить его идеи в современную реальность. Дополнительной вишенкой на торт являлось разрешение на владение личным оружием всем, прослужившим до конца срока. Пожизненно, вместе с привилегией работать в органах государственного управления. Новинка преподносилась под предлогом многочисленности обычных людей среди населения даже с учетом появления большого числа одаренных в последние месяцы. Очень уж сильно человечество успело расплодиться. Колдуны отлично понимали, что простым диктатом не обойтись. На штыках власть можно взять, но удержать ее уже совсем другая история. Требовался компромисс, хотя бы показной. Однако пускать кого попало наверх тоже не слишком разумная идея. Нужен первоначальный отсев и определенный метод контроля. Если подумать, не самая глупая мысль. В случае успешного развития, прогоняя через армию гражданских людей за пятилетний срок, именно столько предполагалось будут служить призывники. Вполне реально воспитать в нужном русле более чем лояльные кадры. Заодно избавиться от смутьянов или не пустить их на законном основании во властные институты. Как и обычно у колдунов, простенько и со вкусом. Рационализм идет рука об руку с эффективной полезностью. Можно лишь поаплодировать умникам огненных. Спорю на что угодно, вскоре все кланы захотят завести у себя такие порядки, включая Строгановых. Ледышки никогда не стеснялись перенимать опыт у другой стороны. Разумеется, не забыли обсудить события на Пиренейском полуострове. И вот здесь во всей красе еще раз проявилось воспитание молодых одаренных. С тактической точки зрения, снижение популяции населения на европейской части континента несет вред. Тут и наплыв беженцев, и разрыв производственных связей, падение торгового оборота, удар по промышленности и всему экономическому развитию. Хладнокровно припечатала Катерина Мечникова. Зато в долгосрочной перспективе русские великие магические семьи, несомненно, выиграют от исчезновения немецких, французских, итальянских и вообще всех кланов, расположенных на западной части материка. Меньше соперников в будущем, проще нам и, возможно, нашим потомкам на планете. Думаете, кто-то возразил, посетовал на чрезмерную кровожадность и расчетливость в словах юной очаровательной особы? Как бы не так. Головы юных магов дружно склонились в ответ, полностью одобряя заявление собеседницы. Жестоко? Да. Цинично? Несомненно. И тем не менее, более чем оправданно. В какой-то степени лично мне маги в этом даже импонировали своей откровенностью. Они не прикрывались двуличными заявлениями о спасении мирных жителей, одновременно с этим проводя массированные бомбардировки. Никакой демократии диким народам от них не последует. Максимум туманные, ничего не значащие общие фразы. И уж точно без всякой примерки на себя роли спасителей всего человечества, с последующим разглагольствованием о мифических подвигах на каждом углу. В конечном итоге нас с Алисой снова закружил водоворот гостей, приветственных речей и поздравлений. С друзьями пришлось расстаться, опять начать фланировать по залу, раздавая направо и налево улыбки и рукопожатия. Мучения закончились в самом конце. У невысокого пьедестала, где жениха с невестой поджидал князь Кирилл и княгиня Волконская. К счастью, долгого монолога от старшего Строганова выслушивать не пришлось, как я подспудно опасался. Лишь пожелание счастливой и долгой совместной жизни. После последовал замысловатый пас кистью, и в воздухе повисла объемная иллюзия магической карты с изображением северных районов страны. Вместе с внушительным куском Баренцева моря. В центре трехмерной картинки выделялся подсветкой отдельный небольшой контур. «Остров Колгуев», – произнес князь. Немногочисленное население эвакуировано на материк еще во время разгоревшегося кризиса около полугода назад. Сейчас там уже никто не живет. Площадь больше 3000 квадратных километров. Зона тундры со слегка холмистым рельефом. Множество ручьев, рек и озер. С ними, я думаю, ты при желании разберешься, как и с парочкой старых развалин. Что скажешь? Я задохнулся от шока, плавно переходящего в невыразимый восторг. Хотите сказать, этот остров мой? Поистине царский дар поразил до глубины души. Ничего подобного я совершенно не ожидал. В крайнем случае машину или какую-нибудь квартиру. Но целый остров? Обалдеть! Это нечто невероятное! Не твой, строго поправил князь. Ваш! Твой и Алисы, под полным совместным владением. Именно так и иначе никак. Понятно? Впечатленный я молча кивнул. Девушка сжала мой локоть, ощутив переполнявшие меня эмоции. Не дав нам сполна насладиться, вперед выступила глава рода Волконских. Еще один взмах рукой, изображение сменилось. Теперь возник Тихий океан с россыпью точек посреди бескрайней водной поверхности. Какого? Неужели? Остров Макауа расположен неподалеку от Таити. Имеется жилой дом на 600 квадратных метров, оборудованная пристань, столовая и бар под тентом, бунгало для гостей. Вдоль западной оконечности расположена небольшая взлетно-посадочная полоса, способная принимать реактивные самолеты малого и среднего класса. И хотя он не так велик, как дар князя, полагаю, вы найдете его весьма удобным для проведения отпуска. Мать Алисы по-доброму улыбнулась. Я совсем обалдел и с трудом пробормотал слова благодарности. Хваленая выдержка ледышек дала сбой на краткий момент. Что ни говори, а сюрприз вышел колоссальный. Позади раздался гром аплодисментов. Гости оценили подарки щедрой родни. «Елки, поверить не могу!» Шепотом пробормотал я, разглядывая висящие в полуметре над полом иллюзии. «Нас ценят!» – произнесла Алиса. «И желают счастья!» Она осталась более спокойной и сдержанной. Ну да, ей, видимо, нормально получать в личную собственность целые острова. А вот для меня это как-то в новинку. Дальше пошли остальные дарители. Мстислав от лица клана Строгановых передал ключи от особняка в центре столицы Холодного Предела, неподалеку от Дворца Советников. С проведенным ультрасовременным ремонтом, мебелью, бытовой техникой и всем необходимым для проживания, вплоть до посуды и столовых приборов. Тоже ничего так себе презентик. Удивляться я уже дальше не мог. Мамонтовы тоже не стали мудрить, предоставив вечное пользование роскошный пентхаус на вершине одного из высочайших жилых небоскребов Златограда с отдельной подземной парковкой, наймом обслуги и пачкой вечных платиновых абонементов во все без исключения заведения города. Не знаю, зачем они нам, но почему бы и нет. Демидовы тоже не подкачали, и хотя их подарок оказался не столь масштабен, как у предшественников, лично мне он очень понравился. «Новое поколение фамильяров», – объяснил маг представитель уральских колдунов-оружейников, откидывая крышку дубовой шкатулки назад. «Хотя сейчас мы предпочитаем их называть персональными боевыми артефактами». Я осторожно провел пальцами по гладкой металлической поверхности широкого браслета, лежащего на бархатной поверхности темно-бордового цвета. Красота исполнения поражала. Впрочем, как и всегда у Демидовых. В условиях всеобщего распространения магии мы внесли определенные коррективы, объяснил артефактор. Вместо трех форм оставили две. Оружие, кинжал мы заменили мечом, и для повседневного ношения браслет. Получился несколько толще и тяжелее предшественника. Состав и структура металла изменилась. Теперь он более прочный, вместе с тем позволяет проводить больше магической энергии. «Можно?» Я коснулся смертоносного колдовского устройства. Медленно потянул его из мягкого паза. «Конечно! Привязка осуществляется прежним способом. Я не удержался и сделал так, как когда-то меня обучал Дмитрий Белецкий. Мне не мешали». Все внимание перешло на Алису, которая выражала восторг от полученного набора зачарованных украшений. Правильно, боевые игрушки целителю ни к чему. Нас не оставили в покое надолго. Процедура даров продолжилась, и как следует обследовать новый девайс у меня, к сожалению, не вышло. Сколько все это длилось, не знаю. После родных и ближайших союзников наступила очередь остальных приглашенных. И хотя подарки уже шли не столь внушительные и дорогие, сам процесс их принятия все равно потребовал немалого времени. Мы там зависли надолго, а когда наконец освободились, то оказалось, что уже глубокая ночь. Пришло время покинуть торжество. По дороге я вдруг ощутил некое неудобство. Эмоциональный фон резко просел. Кто-то в зале испытывал крайне негативные чувства, направленные исключительно на меня. Не яркую всепоглощающую личную ненависть, а что-то похожее на очень сильную злость. Ощущение длилось недолго, буквально мгновение, исчезнув так же внезапно, как и появилось. Видимо, колдун успел опомниться и подавить вспышку, скрыв ее за стеной безразличия. Засечь, кто меня так яро не любит, не удалось. Здорово. Только этого мне еще не хватало. Какое-то время поразмышляв о возможных дальнейших действиях, я вынужденно признал, что прямо сейчас предпринять ничего не получится. Слишком неясным вышел образ, слишком мало данных для вычисления недоброжелателя. Поэтому я выкинул его из головы и преспокойно отправился на боковую. Уверен, с охранной системой чертогов незаметно не справится магу даже уровня патриарха чужого клана. А чуть позже в мою дверь в полупрозрачном коротком халатике постучалась Алиса. И все мысли о скрытном враге улетучились из головы сами собой.